Эми Эллиот. 8 января 2005 года. Страница дневника. Тру-ля-ля. Я улыбаюсь, как обретшая семью сирота, когда это пишу. Даже слегка неудобно, что я такая счастливая, будто болтающая по телефону девчонка из онлайн-комиксов Техниколор. Еще бы добавить волосы, собранные в конский хвост, да речевой пузырь над головой. Я познакомилась с мальчиком. Но ведь это правда. Самая настоящая правда жизни. Да, я встретила парня, высокого, сильного, прекрасно одетого, с чувством юмора и крутой задницей. Позвольте мне подробно описать всю сцену, поскольку она достойна быть сохраненной в памяти потомков. О, нет, только не думайте, что я нафантазировала себе потомство. Фи! Но все по порядку. Новый год еще не наступил, но было до него рукой подать. Зима, рано темнеет, на улице собачий холод. Кармен — одна из моих новых подружек, так себе подружка, чуть-чуть. Бывают подружки, которым неудобно отказывать. Пригласила меня в Бруклин на вечеринку с писателями. Мне нравятся вечеринки с писателями, мне нравятся писатели. Я родилась в семье писателей, я сама писатель. Мне все еще в кайф, как пишется это слово «писатель» в любом документе, в любой анкете, где есть вопросы о роде моей деятельности. Ну, допустим, я составляю персональные опросники, а не даю главные новости на первую полосу, но все равно, как мне кажется, этого достаточно, чтобы заявить «я писатель». Работа в журнале временная. Она нужна, чтобы оттачивать навыки, копить наблюдения и вникать в детали. Чтобы потом не болтали, будто я такая же бестолковая, как и все писаки. Лучше один раз увидеть, и все такое. Снова наползает улыбка удочеренной сиротки. Ну, согласитесь, все это не так уж маловажно. Я серьезно считаю, что мои анкеты сами по себе поднимают меня на более высокий профессиональный уровень. Разве я не права? На вечеринке вы попадаете в окружение настоящих и даже талантливых писателей, которые сотрудничают с высококлассными, важнющими газетами и журналами, а вы зарабатываете тем, что составляете анкеты для женского листка. Когда вас спрашивают насчет профессии, вы а. смущаетесь и мямлите, я всего-навсего автор глупых викторин, б. обижаетесь, я настоящий писатель, а сейчас я в поисках серьезных предложений, кстати, а сами-то чем промышляете? В. с гордостью рассказываете о своих достижениях. Я готовлю персональные опросники, использую глубокие познания в психологии. У меня степень магистра, между прочим. И, кстати, еще один факт. Я прототип героини популярной книжной серии для детей. Вы об удивительной Эми разве не слыхали? Нет? Ну тогда курите бамбук, снобы. Ответ «В» и только «В». Ну, хватит об этом. Вечеринку устраивал один из друзей Кармен, промышляющий журнальными рецензиями на тему киноискусства. Весьма забавный малый, по утверждению той же Кармен, я боялась, как бы она не затеяла меня с кем-нибудь свести. Мне неинтересно запланированные знакомства. Нужно, чтобы мужчина сидел в засаде и нападал неожиданно. Я такой хищный зверь-любовник, иначе тушуюсь. Изо всех сил стараюсь быть обворожительной, потом лезу вон из кожи, чтобы настоящей обворожительностью замаскировать фальшивую обворожительность, и, наконец, превращаюсь в Лайзу Минелли. Танцую в трико с блестками и умоляю полюбить меня. Котелок, джаз-хенд и улыбка на 32 зуба. Нет, я понимаю Кармен, которая липнет к своему приятелю. Он ей нравится, и это отлично. Мы поднимаемся на 3 пролета по раздолбанным ступенькам и заходим в душное помещение, полное писателей. Куча солнцезащитных очков и растрепанных шевелюр, ковбойских рубашек и водолазок всех цветов радуги, черные суконные пикоты свалены на банкетку, и вся эта гора сползает на пол. На стене постер «Побега» на немецком, их шансы равны нулю. Из стереоколонок поет Франц Фердинанд. Парни толкутся у карточного столика, где составлена вся выпивка, подливают себе после каждой пары глотков, так как выпивки мало, а в большой семье клювом не щелкают. Я протискиваюсь между ними, подставляя пластиковый стаканчик, словно уличный музыкант, получаю горсть кубиков льда и пару глотков водки от парня со слащавым лицом, одетого в футболку «Космические захватчики». Вскоре на всех остается бутылка убойно-зеленого яблочного ликера. Это если, как с иронией заметил хозяин, кто-нибудь не сгоняет за выпивкой. Но самопожертвование маловероятно. Каждый утверждает, что именно он бегал в прошлый раз. Здесь после рождественской вечеринка гость напраздновался до тошноты. Он ленив и недоволен одновременно. Вечеринка, где слишком много пьют и долго подбирают мудреные выражения в спорах, выдыхая сигаретный дым в форточку, даже после того, как хозяин просит выйти на улицу. Мы уже сказали друг другу все на тысячи вечеринок в минувшие праздники. И говорить больше не о чем. Но мы скучаем тут все вместе, потому что не хотим идти на мороз. У нас ломит кости от хождения по лестницам в метро. Я бросила Кармен с ее щеголем-дружком, они что-то обсуждали в углу кухни, сутулившись и сблизив лица так, что смахивали на сердечко с Валентинки. Ну и ладно. В желудке посасывало, и я размышляла, где добыть еды, озираясь в центре комнаты, как ребенок, впервые попавший в закусочную. Но уже практически ничего не осталось. Какие-то обломки картофельных чипсов на дне огромной тарелки фирмы Tupperware, блюдо с овощным ассорти из супермаркета, привядшая морковь, пожухлый сельдерей и спермовидный дип-соус стояло на кофейном столике нетронутым, если не считать торчащие из еды окурки, точно дополнительные призы. Меня часто тянет на импульсивные поступки. А что если прыгнуть в портер прямо с театрального балкона? А что если поцеловать по-французски бродягу, сидящего напротив в вагоне метро? А что если усесться на пол посреди шумной вечеринки и съесть все, что не есть на этом блюде, включая хабарики? «Не ешьте ничего отсюда», — произносит голос. «Это он! Па-па-па-пам! Но я еще не знаю, что это он! Па-па-па-пам! Пока я знаю, что это парень, который заговорил со мной. У него налет самовлюбленности, такой же, как у ироничного чувака в футболке, только этому самомнение более к лицу. Передо мной тип мужчины, который умеет себя подать, умеет понравиться женщине, умеет трахнуть ее как следует, а я и не прочь потрахаться как следует». Жизнь все время подсовывает мне три типа мужчин. Опрятные члены Лиги Плюща, которые мнят себя персонажами романов Фицджеральда, прилизанные парни с Уолл-стрит, у которых знак доллара не только в глазах, но и в ушах и во рту, и утонченные интеллигентные мальчики, до того манерные, что тебя постоянно разбирает смех. Персонажи Фицджеральда в постели склонны к бессмысленному подражанию порно, много шума, акробатики и никакого толку. Финансисты слабы и быстро отворачиваются, деликатные умники трахаются так, словно сочиняют математический рок. Эта рука отбивает аккорды здесь, а этот палец задает басовый ритм тут. Я не слишком ли развратно выгляжу? В паузе пересчитываем, сколько их было. 11? Неплохо. Но мне всегда казалось, что 12 — вот хорошее, солидное число. Если закругляться, то на нем. Нет, правда, продолжает номер 12. Ха! Отойдите подальше от подноса. У Джеймса есть еще кое-что в холодильнике, целых 3 вида блюд. Как относитесь к маслинам с горчицей? Маслина там, правда, только одна, но все-таки... Маслина там, правда, только одна, но все-таки... Не пик остроумия, но бывают такие особые шутки для внутреннего употребления, которые с годами становятся все забавнее. Это из-за ностальгии. Я представляю, как год спустя мы будем шагать по Бруклинскому мосту на закате, и кто-нибудь из нас обязательно шепнет, маслина там, правда, только одна, но все-таки, и мы будем хохотать. Тут я спохватываюсь. Ужас! Если бы он догадался, чего я себе намечтала на целый год, то бежал бы без оглядки, а это в мои планы не входит. Я много улыбаюсь, но это в основном потому, что он супер. Красавец, глаз не оторвать, просто шизеешь от такого великолепия, подмывает обратиться с неуклюжим, сам-то хоть знаешь, какой ты обалденный. И дальше завяжется беседа. Держу пари, все записные ловеласы терпеть его не могут. Он напоминает богатенького подонка из подростковых фильмов 80-х. Такой задирает чувствительных неудачников, пока не получит тортом физиономию. И вот он стоит дурак дураком, а взбитые сливки текут ему за стиляжно поднятый воротник. Но этот парень так себя не ведет. Его зовут Ник. Хорошее имя. Оно помогает ему выглядеть симпатичнее и нормальнее. Да он такой и есть. Когда Ник представляется, я отвечаю, да, это удачное имя. Он улыбается и пускается в рассуждение. Верно. Ник — как раз тот парень, с которым можно просто попить пиво. Тот парень, который не помнит, тошнило ли вас в его машине. Ник. Он выдает подряд несколько жутких каламбуров. Я улавливаю от силы 3/4 цитат из кинолент, а может и 2/3. Узелок на память, взять в прокате верняк. Он снова наливает мне спиртного, даже не спрашивая разрешения, при этом находит более-менее пристойный стакан. Он претендует на меня. Он пометил меня. Я успел первым, теперь она моя. И это здорово. особенно после моего последнего нервного, мягкотелого парня эпохи победившего феминизма. У Ника широкая улыбка, улыбка сытого кота, как будто он сейчас выплюнет лимонные перья канарейки Твити. Он не спрашивает, чем я зарабатываю на жизнь, и это очень тонкий ход. Между прочим, я писательница, чтобы вы знали. Он беседует со мной на плавном говорке уроженцев Миссури, рассказывает, что родился и вырос на окраине Ганнибала, на родине Марка Твена, где тот черпал вдохновение для Тома Сойера. Рассказывает, как подростком работал на пароходе, ужин и джаз для туристов. А когда я смеюсь, нагловатая, своевольная нью-йоркская девчонка, которая никогда не рисковала съездить в эти огромные внутренние штаты, штаты, где живут совсем иные люди, он сообщает, что Миссури — волшебный край. В мире нет земли красивее, нет штата величественнее. При этом глаза его такие озорные, а ресницы такие длинные, легко представить, каким он был в детстве. Мы уезжаем в одном такси. Уличные фонари делают дорогу полосатой, даже кружится голова. Шофер давит на газ, будто мы уходим от погони. Но в 12 кварталах от моего дома мы застреваем в классической, неожиданной нью-йоркской пробке. Ныряем из такси в холод и пустоту. Что потом? Ник провожает меня домой, легонько обнимая за талию, а наши лица зябнут. Свернув за угол, мы видим, как местная пекарня разгружает сахарную пудру, мешками, как цемент, их заносит в подвал, призрачные тени грузчиков плывут в белесом сладком мареве. Улица качается под ногами, Ник притягивает меня к себе и улыбается, берет мой локон и пропускает между пальцами, дважды дергает, будто звонит в колокольчик. Его ресницы припорошены пудрой, а потом он склоняется и слизывает сахар с моих губ, словно пробует меня на вкус.